Матерь Агни-йоги. Хорошо духом понять полезность каждого проходимого испытания, чтобы извлечь из него даваемый каждым урок. Если оно не понято и урок не извлечен, оно повторится снова и снова, пока урок не будет усвоен. Быстрота испытаний зависит от этого условия. Даже целые жизни даются повторно для прохождения вещей, не усвоенных раньше. Хороший ученик внимательно и напряженно стремится понять очередную задачу и извлечь из нее все, чему может она научить. Недовольство, сетование и самотерзание, даваемыми жизнью испытаниями, только отягощают сознание. Ничего не давая взамен, а лишь углубляя и усиливая проходимые испытания, и это тоже надо понять. Противодействие карме нецелесообразно и бесполезно. Кроме ненужных мучений оно ничего не дает. Умение спокойно, с улыбкой и красиво встречать волны противных явлений дается опытом жизни.